Так как я сам был ходячим чудом, сумевшим с диагнозом ЭКСП прожить до 28 лет, то верил в чудеса, в их реальность и необходимость. Поэтому я крепко держал отцовскую руку, целовал небритую щеку, еще горячую от лихорадки, и ждал. Нет, яростно требовал чуда. Прости меня, Господь, я ждал, что отец восстанет, как Лазарь, потому что боль от его потери была невыносимой, а мир без него холодным и темным. Хотя я и без того был избалован чудесами, но жаждал еще одного. Я просил Бога, умолял его, торговался с ним. Но сохранение естественного порядка вещей важнее наших желаний, поэтому, как ни горько, мне пришлось смириться и неохотно выпустить безжизненную руку отца. А теперь я стоял в переулке и не мог вздохнуть, вновь пронизанный страхом, что переживу и Орсона, моего брата, особое драгоценное существо, которое было в этом мире еще более чужим, чем я. Если бы он умер в одиночестве, без гладящей его дружеской руки, без успокаивающего голоса, который бы говорил ему, что его любят, мысль о его мучениях разорвала бы мне сердце. «Брат», — сказал Бобби, кладя руку мне на плечо и слегка сжимая его, — «все будет хорошо». Я не говорил ни слова, но Бобби знал, какие страхи обуревали меня, когда я стоял в переулке и смотрел на темный овраг за эвкалиптами. Способность дышать внезапно вернулась ко мне, а с ней вернулась и надежда. То был один из отчаянных приступов надежды, который, оказываясь тщетной, убивает тебя, надежды безумной, беспочвенной, но убеждающей, надежды, на которую в преддверии гибели мира я не имел права. Мы найдем Джимми, Уинга и Орсона живыми и здоровыми, а те, кто хотел причинить им вред, будут гореть в аду. Глава 16. Всю дорогу от деревянной калитки до заднего двора, где стоял густой запах жасмина, я думал только об одном. Удастся ли передать Лили хотя бы частичку моей вновь обретенной веры, что я найду ее сына живым и невредимым? Мне нечем было подкрепить эту оптимистическую версию. Наоборот, расскажи я ей хотя бы часть того, что мы с Бобби видели в Форт Уиверне, Лили тоже лишилась бы надежды. На улице перед бунгало типа Кейп-Кот вовсю светили фонари. На окнах кухни Лили теплились свечи. Здесь ждали моего возвращения. На заднем крыльце стояла Саша. Должно быть, она вышла с кухни, услышав, как у гаража остановился джип. Образ Саши, который я ношу с собой, идеален, и все же, когда я вижу ее после долгого перерыва, она кажется мне красивее, чем в воспоминаниях. Хотя мое зрение адаптировалось к темноте, но свет был таким скупым, что я не видел ее прозрачно-серых глаз, волос цвета красного дерева и сияния слегка веснущатой кожи. И все же она сияла. Мы обнялись, и она прошептала: «Привет, снеговик, привет». «Джимми?» «Еще нет», — шепотом ответил я. «А теперь и Орсон пропал». Ее объятия стали крепче. «В Уиверне?» «Ага». Она поцеловала меня в щеку. У него не только доброе сердце и виляющий хвост. Он сильный и может постоять за себя. Мы вернемся за ним. Верно, черт побери. И я с вами. Сашина красота не физическая, вернее, не столько физическая. В ее лице есть мудрость, сострадание, смелость и сияние вечности. Это другая красота. Красота духовная, глубинная, скрытая. Иногда пугает меня и приводит в отчаяние. В такие минуты я понимаю жрецов древних культов, не желавших отрекаться от своей веры и становившихся мучениками. Я не чувствую, что совершаю святотатство, сравнивая красоту Саши с милосердием Господа, потому что одно из них является отражением другого. Самозабвенная любовь, которую мы отдаем другим людям, вплоть до желания умереть за них, как происходит у нас с Сашей, лишний раз доказывает, что люди – не эгоистичные животные. Мы несем в себе божественную искру, и если знаем о ее существовании, наша жизнь обретает достоинство, смысл и надежду. В Саше эта искра горит очень ярко, но этот свет не вредит мне, а лечит. Обняв Бобби, который нес ружье, Саша прошептала: «Лучше оставь его здесь. Лилии и без того трясет». «Меня тоже», — пробормотал Бобби. Он положил ружье на крыльцо, но оставил за поясом Смит Вессон, прикрыв его гавайкой. Саша была в джинсах, майке и просторной джинсовой куртке. Когда мы обнялись, я ощутил под ней кобуру с пистолетом. У меня был 9-миллиметровый глок. Если бы выведенный моей матерью ретровирус можно было расстрелять, мы бы сделали это, предотвратили конец света и устроили знатную вечеринку на пляже. «Копы?» — спросил я Сашу. «Были и ушли». «Мануэль?» — спросил я, имея в виду Мануэля Рамиреса, нынешнего начальника полиции, который был моим другом, пока не продался Шушере из Уиверна. «Ага. Когда он увидел меня, то изменился в лице, как от почечной колики». Саша провела нас на кухню, где было так тихо, что наши негромкие шаги звучали, как цоканье деревянных подошв в храме. Мучения Лили окутывали этот скромный дом такой же плотной пеленой, как бархатное покрывало на гробе, словно Джимми уже нашли мертвым. Из уважения к моему состоянию на кухне светились лишь часы над камином, газовая горелка под чайником и две толстые желтые свечи. Свечи, стоявшие в белых блюдцах на кухонном столе, распространяли ванильный запах, как нельзя менее подходивший к мрачной атмосфере этого места. Стол стоял торцом к окну, к нему можно было придвинуть три стула. Лили в тех же джинсах и фланелевой рубашке, что и раньше, сидела ко мне лицом. Бобби оставался у двери, следя за задним двором, а Саша стояла у плиты и наблюдала за чайником. Я взял стул и уселся напротив Лили. Между нами стояли свечи в блюдцах, и я сдвинул их в сторону. Лили сидела прямо, положив руки на сосновый стол. «Барсук», — начал я. Насупив брови, прищурившись и крепко сжав губы, она смотрела на свои сложенные руки с таким неослабевающим вниманием, словно пыталась прочитать судьбу своего ребенка на острых костяшках, в узоре вен и веснушек, как будто они были картами Таро или палочками и цзинь.